Может, нам удастся все-таки его перехитрить. Леопольд, мы с Наннерль хотим поехать с вами. Нам очень скучно без вас. Это невозможно, — ответил он неумолимо. Вы не выдержите дороги. Но после нашего возвращения из Милана, если, конечно, Вольфганг не получит место у эрцгерцога, мы подыщем себе новую квартиру. Нечего нам больше спать в повалку, как солдатам в казарме. Наннерль и Вольфганг уже не дети. Ты думаешь, эрцгерцог захочет взять Вольфганга на постоянную службу? Анна-Мария, у нас в Италии есть не только добрые, но и влиятельные друзья. Императрица тоже всегда относилась к нам благосклонно, правда, Вольфганг? Вольфганг не слушал. Он в сторонке уговаривал Наннерль передать Барбаре его послание. Наннерль согласилась. Она сочувствовала брату. Эта тайна словно сближала их. «Асканио Вальбе» называлась либретто, выбранная для серенады графом Фирмианом с одобрения Марии Терезии. Бракосочетание эрцгерцога изображалось здесь в виде пышной аллегории, а императрица представала в роли Венеры, помогающей соединению влюбленных. Вольфгангу либретто не понравилось, но он не стал протестовать. Дон Фернандо напомнил, что либреттист Джузеппе Парлини был фаворитом графа, и это уже само по себе было веским предупреждением. Сценическое представление мало интересовало Вольфганга. Его занимала только музыка и чувства, которые ему предстояло в ней выразить. Эрцгерцог, хрупкий, бледный юноша, никак не рисовался ему величественной фигурой. Не было ничего романтического и в его невесте-принцессе, которая по сравнению с Барбарой была просто некрасива. Но Вольфганг рисовал себя и Барбару в образе молодых влюбленных, героев серенады, и стремился излить в музыке свои нежные чувства. Приезд Манцуоли, который должен был петь в серенаде главную партию, еще больше вдохновил его. Они вместе с Манцуоли работали над его ариями, и эти часы переполняли радостью сердце Вольфганга. Манцуоли пел так чудесно, что Вольфганг был окончательно покорен. Он не находил слов, чтобы выразить свое восхищение, слушая, как Манцуоли исполняет финал серенады. «Амадео! Это прелестная ария», — сказал Манцуоли. Вольфганг совсем расчувствовался. Он никогда не слыхал подобного исполнения своих арий. Петь ее одно удовольствие. Я написал эту арию специально для вашего голоса. Надеюсь, ты всегда будешь писать для меня такую музыку. Буду стараться изо всех сил, сеньор маэстро. Амадео, для меня будет честью петь в твоей новой опере в Миланском театре. «Нет, это для меня будет честью», — с пылом сказал Вольфганг. Словно скрепляя договор, Манцуоли горячо поцеловал мальчика в щеку. Позднее, в тот же день, Вольфганг сел за стол. Ему очень хотелось излить в письме к Наннерль чувства, переполнявшие его сердце. Но они были слишком сокровенными и слишком глубокими. Поэтому он ограничился шутливой припиской в папином письме к маме. «Моя милая сестричка, мы тут терпим страшную жару, а пыль забивает нам рты и носы, делая все, чтобы мы окончательно задохнулись. Ну да мы тоже не дураки. Тут в Милане уже целый месяц не было дождя. А теперь о том, что ты обещала. Ты ведь помнишь мою просьбу? Так вот, не забудь ее выполнить. Я буду тебе за это очень благодарен. А для нее... пришлю скоро новое сочинение. Самая важная наша новость. У принцессы неладно с желудком, и все встревожились, что свадьбу придется отложить. Но, думаю, все обойдется. Дадут рвотного, и ее прочистит с обоих концов. Вот какие дела. Над нами живет скрипач, под нами еще один, а рядом учитель пения, который дает уроки весь день напролет. А напротив габаист, который упражняется с утра до ночи. Но мне это нравится, помогает сочинять. У меня возникает множество идей. Поцелуй за меня маму. Манцуоли поет чудесно. Адью, твой сонный, но верный братец. Вечером, в день бракосочетания, в честь молодоженов давали оперу Гассе. Это явилось выдающимся музыкальным событием.